«Мне тут надоело», — легко заявил мне Макс. «Я планирую побег. Ты со мной?» Я пораженно смотрел на него. Ничего более бредового я вообще не слышал. Думая, что это просто очередной тупой прикол, я сделал вид, что раздумываю, а потом легко согласился. «Вот и хорошо», — улыбнулся мне Макс. «Завтра в карьере все и обсудим. А то тут слишком много лишних ушей». Не то чтобы я ему поверил, но все же, надо признаться, у меня появилась пусть слабенькая, пусть нелепая, но надежда. Поэтому на следующее утро я проснулся еще до сигнала побудки. Дергаясь, я позавтракал, и наконец-то мы с Максом шагнули в портал. Карьер встретил нас уже привычным шумом и сухой жарой. Я привычно перекинул Максу свою мензурку с зельем, и мы пошли к развалу камней. Убедившись в том, что рядом с нами никого нет, Макс принялся рассказывать. «Вот веришь или нет, но я тут специально». Я удивленно уставился на него. «Нет, я не мазохист, не извращенец, я террорист. И в тюрьму я сел специально, чтобы устроить акцию. Я, как и ты, вырос в квартале С. Как и у тебя, у меня был талант. Я гениальный хакер. А еще... у меня, так же, как и у тебя, были правильные родители, давшие мне правильное воспитание. И наш мир мне всегда казался гадючим гнездом, апофеозом несправедливости. И надо сказать, ты тому яркий пример. Вспомни суд. Убить младенца дешевле, чем убить подростка. Убить старика вообще ничего не стоит. Изнасилование в извращенной форме по цене, как стоимость ночь с проституткой. Наш мир – это бред. И я посвятил свою жизнь тому, чтобы сломать его. Я рушил сервера полицейских департаментов. Я разорял богачей. Я сливал в сортир крупнейшие банки. Я не в силах справиться с системой. Но я в силах эту систему держать в напряжении, в страхе. К тому же, некоторым конкретным людям я и помогал выбраться со дна. Я кучу денег вложил в бесплатный биокорм в кварталах Ди. Это, конечно, не потому, что я такой хороший. Деньги-то все равно были не мои. Я просто пытаюсь хоть как-то улучшить этот мир. И теперь я задумал всеобщую амнистию. «Чего?» – не понял я. Я внимательно слушал его, не забывая складывать камни в сумку. «Амнистию. Вчера пришла почта. В ней мне прислали частями вирус, кусочки кода, запрятанные в сотни писем, и сотня предметов, которые соберутся в артефакт. Артефакт, который создаст тысячи стабильных порталов на всех тюремных серверах. Тут видишь, в чем тонкость. Мир Аллара, он един. То есть тюремные сервера, они присоединены к остальному миру. Просто отсюда нельзя выбраться. Но я нашел уязвимость. Эти сервера имеют один общий признак – уникальный социальный тип. Когда будут созданы порталы, заключенные ломанутся на волю. Представляешь, в яслях Аллара появятся миллионы первоуровневых зэков, причем при перемещении у них будет выбор, на каком сервере появиться. Это будет хаос, это будет ржака. Очень серьезный удар, который покажет несовершенство системы и службы обеспечения безопасности. «Охренеть!» – только и вымолвил я. «Что мешает им вернуть нас на место физически? Тупо открыл капсулы и загрузил нас сюда снова. Если вскрыть капсулы до истечения срока, заключенный погибнет. Такова встроенная система противодействия побегу. Ты представляешь, сколько будет стоить убить всех нынешних заключенных? Это очень прибыльный бизнес. Такой шаг будет стоить сотни миллиардов биткоинов. Гораздо проще и дешевле гасить бегунков в игре. Тогда персонаж будет возвращаться к последнему месту привязки. А оно у нас тут. Некоторые, конечно, доберутся до городов и сменят место привязки, но их рано или поздно тоже найдут. Тогда зачем все это?» «Хаос!» – поднял палец вверх Макс. «До того, как вернут всех, пройдут годы. Но всех же нас вернут. Я пристально смотрел ему в глаза. А это как бегать будем? Мы уйдем нестандартным порталом. Я, ты и еще десяток заключенных. Мы не просто переместимся в ясли. Мы начнем новым персонажем. Ну, почти новым. У нас останутся все навыки, достижения и параметры, которые есть. И сейчас... Плюс добавится возможность взять новый класс с его особенностями и свойствами. Прикинь, игрок с двумя полноценными классами. Так вот, зачем ты трешься с первоуровневыми персами. У них-то ничего не изменится. И если их поймают, никто не поймет, что именно ты провернул. Понял я. Вот только зачем тебе они? Да и я. Они мне нужны для массовки. В толпе прятаться легче, махнул рукой Макс. А ты? Варт, ты помог мне продержаться этот месяц. Ты в ущерб себе заботился обо мне. Я благодарен тебе. Ты отличный парень, и я хочу вытащить тебя отсюда. И, возможно, даже помочь с твоей местью. С какой еще местью? Вытаращил я на него глаза. Олегу Конькову. Ты обанкротишь этого урода. Он пустит себе пули в свою проспиртованную башку, а я буду смеяться и радоваться за тебя. Твою мать! Только и смог вымолвить я. Когда идем? Через 2 месяца, уверенно заявил Макс. Через месяц мне придут компоненты для нашего портала, и месяц нужен на подготовку. Ты, наверное, уже понял, что тут все завязано на получение почты. Так что, Варт, 2 месяца нам тут еще чалить. К тому же, нужно еще кое с какими вещами разобраться. С какими это? Ну, начиная со скинов. Когда все начнется и народ чуть-чуть очухается, будет организована охота. И в первую очередь будут гасить персов со стандартными скинами. Тут же в основном маргиналы. У них на эксклюзивный скин денег нет. А услуги мастера по смене внешности доступны только начиная с 10 уровня и за приличную сумму денег. А это, сам понимаешь, минимум месяц кача. Месяц бегать от охотников за головами, прикинь? Это не проблема, усмехнулся я и рассказал о полученном вчера планшете. Макс единственное, что в ладоши не захлопал. Охренеть! Вот же умная тетка эта твоя бухгалтерша. Скинь ник в игре, я придумаю, как ее отблагодарить. Варт, это судьба. Это очень сильно облегчит нам жизнь. Так что, рисовать скины на всех, уточнил я. Нет, отрицательно помотал головой Макс. Только на меня и на тебя. А как с деньгами быть? Вдруг осознал я. Ведь наши счета заморожены. Следовательно, все, что будет падать, будет валиться на счет Конькова. К тому же, по этим транзакциям можно будет отследить и наш класс, и наш ник. Не ссы, тут все продумано. При регистрации нового перса у тебя появится новый игровой счет. К реальному он привяжется после первой транзакции. Если ты не станешь ничего переводить на свой банковский счет, то никто тебя нового с тобой прежним и не свяжет. К тому же реальный счет тебе теперь не нужен. Почему это? Да потому, принялся объяснять мне Макс, ты все равно никогда из тюрьмы не выйдешь. Даже если после побега ты станешь мультимиллиардером, это средства, полученные в обход наказания, а следовательно, они будут конфискованы в пользу государства. Теперь у нас с тобой есть только одна сторона жизни – виртуальная. Заметив, как я погрустнел, Макс расхохотался. Вот же ты наглый! Еще вчера у тебя вообще никакой жизни не было, а тут смотри-ка, расстроился, к жене надеешься вернуться. С пониманием уставился он на меня. Так в виртуале с ней и живи. Хотя, тоже не рекомендую. Думаю, через месяц, вдруг, когда бегунков останется совсем мало, то за дело возьмутся профессиональные ищейки. И вот они как раз у жены тебя и начнут искать, в первую очередь. Приключение нам предстоит, как в прошлом веке. Скрываться будем. Мне в голову пришла внезапная мысль. А что им мешает, когда нас останутся единицы, просто открыть наши капсулы и убить? «Раздолбайство!» – вымолвил Макс и снова расхохотался, увидев мой непонимающий взгляд. «Раздолбайство им мешает! Ты понимаешь? Невероятно! Но по сути никто не знает, в какой конкретно капсуле кто из нас лежит. То есть, чтобы грохнуть тебя или меня, нужно убить всех, вообще всех до единого заключенных этого сервера. К тому же, Макс зашептал совсем тихо, после амнистии акции тюремных серверов упадут ниже пола, и я их выкуплю. Не только наш сервер, а множество. И кто тогда сможет повлиять на меня, чтобы я совершил самоубийство? Ну, то есть терроризм и борьба с властью, но не без выгоды для кармана, хохотнул я. А чем, по-твоему, я должен финансировать борьбу? Или ты думаешь, что мои акции не требуют затрат? Похоже, мое замечание задело его, и я примиряюще поднял руки. Ладно, Макс, мир, давай работать, а то мы с тобой за этими разговорами норму не успеем выполнить. Дальше мы работали молча, ровно до тех пор, пока мне не капнула единица силы. Я радостно хлопнул в ладоши и сообщил об этом Максу. Он только улыбнулся, как это умел, искренне и радостно. Больше в тот день мы о побеге не разговаривали. А вечером, наконец-то добравшись до кровати, я достал планшет и рисовал до самого утра, пока не прозвучал сигнал побудки. Дни проносились один за другим. Нас с Максом из карьера отправили в шахту, где мы долбили железную жилу. Тут иногда, время от времени, выпадали даже полудрагоценные камни, которые можно было выменять в тюремной лавке на разные плюшки. И я даже начал заглядываться на постоянно обновляющийся каталог девочек. Но больше всего времени я, конечно, уделял рисованию. Макс объяснил мне, что новые скины должны были быть для нас предельно нетипичными, чтобы при анализе нашего психологического портрета никто не смог привязать внешность нового игрока к нашему характеру. Первым я отрисовал Макса. Здоровенный, зубастый орк с испещренным шрамами лицом, гипертрофированными мышцами, бугрящимися по всему его телу. Самое сложное было сбалансировать его походку. Орка так и тянуло встать на четыре конечности. Ноги не выдерживали эту громадину. Я подрегулировал рост, ширину тела и бедер и с довольным улыбкой продемонстрировал скин другу. Как он ржал! В голос, искренне, невзирая на хмурые взгляды старших по бараку. Макс даже в какой-то момент упал со своей шконки. Поднявшись, он подошел ко мне и пожал руку. «Капец ты крутой! Какой же ты невероятно крутой! Такой скин идеально подходит для 14-летнего школьника с серверов Б! И уж никак не для меня. Я уже даже ник придумал». «Ты рисуешь?» – внезапно вмешался в наш разговор Эд. Меня это шокировало. Он практически никогда не разговаривал. Если нужно было до кого-то что-то донести, то говорить он отправлял орка. «Покажи!» Я продемонстрировал ему десяток набросков скинов, которые не имели никакого отношения к скину Макса. Эд внимательно их осмотрел и довольно хмыкнул. «Нарисуешь мне два скина?» Он не спрашивал. Он утверждал. Потом он о чем-то задумался. «Хорошо сделаешь. Можешь девку себе из каталога выбрать. Оплачу. Какие скины должны быть? На какую расу? На какой класс?» уточнил я. «Удиви!» – легко пожал плечами Эд. «Главное, пол мужской». Следующие две недели я рисовал скины для Эда. Днем я долбил руду. Вечером рисовал. Сам не заметил, как капнула еще единичка силы и выносливости. Навык регенерации уже докачался до 30 уровня. И из медного стал стальным. Наступил новый месяц. В моей почте было всего одно письмо. Ну, конечно, никто не ждал, что коллеги будут помнить меня дольше пары недель. Ленка писала, что у нее все замечательно. Что все лишние деньги она вкладывает на инвестиционный счет. Что она перетащила к себе сестру и устроила ее на свое прежнее место. За Ленкину сестру я был рад. Супруга моя все-таки молодец. Но я понимал, что вот уже скоро настанет тот момент, когда вместо сестры с ней будет жить новый мужчина. Что письма прекратятся. И однажды во вложении будет прикреплен договор о разводе. Это было неизбежно. Хренов Олег Коньков в ту ночь убил меня и заодно так и не зачатого мной ребенка и нашу семью. А пока во вложении были прикреплены фотографии. Несколько Ленкиных, парочка из них интимного характера и одна селфи, где они стояли с сестрой, обнявшись на фоне холодильника. Я улыбнулся. Когда я открыл фото, то смотрел не на Ленку, не на ее красотку-сестру, а именно на этот холодильник. Это была первая покупка после переезда в эту квартиру, после переезда в кварталы класса Б. «Чего грустный такой?» Макс присел со мной на койку. «Жена письмо прислала. Вот, думаю, надолго ли ее еще хватит мне писать? Да и нужно ли ей это? Мне-то понятно, это необходимо. А вот ей, сам не понимаю, хочу ли я, чтобы она начала новую жизнь? Пусть живет», — легко махнул рукой Макс, так будто его об этом спрашивали. «Чем быстрее ты отпустишь свое прошлое, тем быстрее сможешь войти в настоящее. Я же говорил, жизнь как книга, перелистывай страницы, не жалея». «Как ты? Ты вообще в своей жизни испытывал какие-то страдания, переживания? У тебя есть эмоции?» «Ага», — так же легко кивнул Макс. «Я родился в квартале Ди. Тогда еще была возможность у родителей оставлять детей с собой. Это сейчас детей забирают при рождении и оформляют детские дома. Ну так вот, жилось паршиво. Помнишь парня на суде, который попался на краже биокорма? Так вот, я тоже его воровал. Только того кретина не пожалели, а меня пожалели. Владелец лавки объяснил, что красть не надо. Надо дождаться момента, когда до окончания срока годности останется один день. И тогда мне его отдадут бесплатно. Ты бы видел, как удивилась моя маленькая сестренка, когда я сказал, что его отдают даром. Ей-то приходилось за него отсасывать хозяину соседнего магазинчика. Худо-бедно, но мы жили. Когда мне стукнуло 8 лет, отец подписался на участие в шоу. Про охоту. Было такое. Там граждане класса А охотились на тех, кто классом пониже. Выжившие в течение суток получают суперприз. Моя мама получила возмещение по утрате супруга. На эту сумму она купила лавку, и мы переехали в квартал Си. Сестричка отправилась на панель, мама торговала в лавке, а я наконец-то пошел в школу. Сестре было 18, когда трое микроменеджеров из кварталов Би, выполняя какой-то идиотский челлендж, забили ее насмерть резиновыми членами. Знаешь, сколько им присудили? Меньше одного битка на пятерых. И то в сумму вошли стоимость чистки номера и юридическое сопровождение. Мать это подкосила окончательно. Она умерла у меня на руках. На похороны денег не было. И представь себе, как 12-летний пацан ночью на себе тащит тело своей матери, чтобы за отчисными скинуть его в реку, которая унесет ее за периметр жилых территорий. Думаешь, это сломало меня? Нет. Я перевернул страницу. Я продал лавку, устроился на курсы по программированию и начал ломать этот чертов мир. И знаешь, меня это радует. А если бы я не научился подстраиваться, менять личности, легко расставаться с прошлым, знаешь, где бы я был? Тут же, только за кражу биокорма. Я опешил от такого откровения. Макс никогда не говорил ничего серьезного, а тут его история была жуткой, невероятно жуткой. Я родился в кварталах Си и думал, что видел все самое страшное, но я даже не предполагал, что все может быть вот так. А еще... Я помнил этот идиотский челлендж и проституток, забитых клерками. Тогда квартал всколыхнуло. Народ даже бунтовать попытался, но присланные полицейские пересажали всех активистов. И все утихло. «Да не грузись ты!» – Макс снова улыбнулся. «Говорю же, было и прошло. Покажи лучше фотку жены». Я отправил ему ту, что была приличная. Макс мельком глянул на нее и снова улыбнулся. «Красотка!» – похвалил он, а потом переключился на другую тему, уводя меня от тягостных мыслей. «Покажи свой скин!» Я переслал ему файл, и он присвистнул. «Тебя чего на мертвечину-то тянет? Ты латентный некрофил, что ли?» «Для своего нового перса я выбрал расу темного эльфа и класс вампира. И это был самый слащавый и женоподобный вампир из всех, кого можно было себе представить. У меня навык регенерации. Он с темными классами идеален. Ты понимаешь, темные хилятся со штрафом. Причем там штраф от 50 до 70%. Но и сбалансирован он тем, что урон нехилый наносят. Будучи темным рыцарем с прокачанной регенерацией, я был бы супертанк, имба, непобедимый. Я на своем 25-м мог вынести паладина 40-го, вообще не заморачиваясь, а тут вампир. Рога, прикинь, невидимый супертанк, способный убивать из тени, поглощать нанесенный урон, а еще и вскрывать замки и обезвреживать ловушки. Круто? А ты продуманный, похвалил меня Макс. Не знаю уж, получится ли у тебя свалить Конькова, но думаю, нагадить ты ему сможешь знатно. Тебе так хочется, чтобы я ему отомстил? Искренне спросил его я. Какой тебе в этом толк? Хочется. Коньков жирный, богатый, взорвавшийся урод. Без него жизнь будет лучше. А еще мне было бы приятно осознавать, что не я один такой долбанутый, готовый с голой грудью переть на амбразуру. С грудью? Это я не готов, вздохнул я и поймал на себя разочарованный взгляд товарища. Попрусь членом наперевес. Макс снова расхохотался, но мгновение заткнулся, поймав на себе суровый взгляд орка. Через неделю я заканчивал заказ для Эда. Скинув ему файлы, я поймал на себе его одобрительный взгляд. Он что-то шепнул орку, тот подошел ко мне и вытащил из-за пазухи каталог. «Выбирай», — коротко сказал он мне. Я отметил, что у них свой каталог. Тот, что был общим на барак, обитал на постоянной основе в кладовке, куда по очереди ходили арестанты, у которых не было денег ни на ночь с девкой, ни на местных проститутов. Я брезгливо покосился на шконку Ганса. Там была организована импровизированная занавеска, за которую то и дело, предварительно заплатив арбату, ныряли другие арестанты. Я раньше каталог внимательно не рассматривал. В кладовке я уединялся то с Ленкиными фотками, то с тем самым видео, которое мне еще в первый месяц прислали коллеги. Все же Сашка хоть и моральный урод, но молодец, что подговорил девчонок на такое. Зараза! Я поймал себя на мысли, что желание мешает мне здравомыслить. Открыв каталог, я начал листать однообразные стандартные скины. Ничего интересного. Единственная выделявшаяся девчонка была арчиха с рельефными мышцами и уродливыми зубами. Эд заметил мой интерес, хмыкнул. «Это профессиональный интерес», — начал оправдываться я. «Скины все стандартные, неинтересные». Я перелистнул страницу и ткнул пальцем в первую попавшуюся темную эльфийку. «Стандартный скин, но все же симпатичный». «Готовься, завтра на свидание», — сообщил мне орк. «После работы тебя вызовут». Свидание мне не понравилось. Животный секс, жесткий трах, изголодавшийся я, изголодавшаяся она. Было ощущение, что мы за короткий промежуток времени пытаемся воплотить все свои фантазии разом. Как только один из нас кончал, второй делал все, чтобы вернуть ему желание. В конце концов мы обессилели. «Дерьмово», — заключила она. «Слишком мы изголодались. Душевности не хватает». «В жопу душевность. Я 3 месяца женщины не видел». «Можно и в жопу», — флегматично пожала плечами женщина и, восстановив ротиком мое желание, улеглась на живот, задрав вверх свою подтянутую серо-синюю задницу. Я не заставил себя ждать. Вот только думал я в этот момент о побеге и о мире, что ждет меня там снаружи. Вернувшись в барак, меня встретил вопрошающий взгляд Макса. «Ну как?» «Паршиво», — честно признался я. «Знаешь, вот как посрать. Типа тупо удовлетворил естественные потребности. Волшебства нет. Хочется, чтобы поцелуй и головокружение такое. А тут нагнул, вставил, кончил и такой, ну, вроде норм». «Это потому, что ты романтик», — хохотнул Эд, слышавший наш разговор. «Посмотрим, что ты через год скажешь, а потом через 5 лет. Я когда свой первый червонец сидел, для меня каждую весну воздух женщиной пах. Я стоял и улыбался, как дурак». «Какая весна на сервере-то?» — не понял Макс. «А я свой первый срок мотал еще в настоящей тюрьме. Сидел в Сибири», — улыбнулся Эд. «А я стоял и прикидывал, сколько же все-таки лет этому человеку?»